холодным ветром сяду в метро, и в город ветром меня унесло. Там, где ветер в глаза летел, снег хлопьями, город не остыл. Люди ходили толпами там, где свет не горел. Корни надо менять, тот, кто не успел, в город будет спину толкать. Веди меня за собою, я ветер прошу. Дороги все закрыты, те, что ведут к мосту. Я распахну крылья, хоть я и не ангел. Лететь по ветру жизнь, шанс дай мне. Снова снег заметает дороги, года летят и несут вперед ноги.